Глава 7. Болевые приемы судьбы. Скажи, кто раньше, что моего давнего приятеля Константина кто-то или что-то сможет нагнуть, сломать или просто вывести из равновесия, даже в морду плюнуть поленился бы. Не тот, скажу вам, человек. Много лет назад, еще в самом начале боевого, можно сказать, пути, меня вдруг сдернули с одной операции и высвистали почти за 2000 километров на совсем другое мероприятие по внезапно открывшимся обстоятельствам. В город над мутной, вонючей речкой под названием Дунай. Его еще голубым называют непонятно за что. Работать, то есть извлекать что-то из громоздкого сейфа с замками американской фирмы S&G повышенной надежности, пришлось дикой спешке, чтобы конкуренты не пронюхали. И малыми силами, то есть страховали меня снаружи, или просто стояли на атасе всего 2 оперативника. Строго из соображений конспирации или еще чего. Не помогло. У конкурентов, как видно, тоже открылись похожие обстоятельства. 4 здоровенных блондинов появились не кстати и внезапно, как будто из воздуха материализовались. И тут же начали действовать. Одного из меня страхующих уложили на месте, второй трусливо покинул поле битвы. Ускакал со скоростью африканской лани, опережая звук, в смысле виск, собственный. Сигнал тревоги, правда, подать успел, но лично мне от этого легче не стало. Побрали меня, несчастного, прямо возле вскрытого сейфа, серьезно облегчив тем самым себе работу. Вырубили, потому что начал было дергаться, и поволокли к выходу. Почему не грохнули на месте и не оставили возле распотрошенного хранилища? Понятия не имею. Кто это был? А хрен его знает. Знамен и формы со знаками различия у той четверки не наблюдалось. И за все время нашего недолгого знакомства ни один из тех слонов не издал ни звука. Может, это вообще не люди были, а боевые киборги, опытные образцы импортных макро-нанотехнологий. Второй наш оперативник, а это был именно Костя, меж тем убежал совсем недалеко, заложил я такую заячью петельку и вернулся в исходную точку. Очень даже вовремя конкуренты как раз походной колонной покидали место собственного триумфа. Блондин номер 1 при пушке и сумкой в авангарде, далее номер 2 тоже при оружии, со мной перекинутым через широченное плечо, как какой-то плащ, или просто тряпка. «Как, спросите, узнал?» «Отвечаю. Успел самую малость очухаться, и все, что происходило, наблюдал лично. В том и преимущество малого роста и веса, что от серьезного удара мы отлетаем в сторонку и вырубаемся, а более крупные особи от него же просто рассыпаются на месте и приходят в себя очень нескоро, если вообще приходят». Нас замыкали колонну номера 3 и 4, причем один из них волок на себе другого. Это я постарался, каюсь. Молод был, вспыльчив, излишне резок, неумен. Константин свалился на них внезапно, как ураган Катрина на Новый Орлеан, или дефолт сразу на всю Россию. Блондин номер 1, надо признать, оказался достаточно резким парнем и открыл ответный огонь почти сразу. Номер 2 быстренько сбросил меня на булыжники и тоже присоединился к общей дискуссии. Остальные 2 замешкались, друг дружку обнимая, поэтому отчалили на тот свет, не успев даже по разу выстрелить. Все равно никто из них не уцелел. Был Костя точнее, их всех быстрее, а пули такое впечатление его не брали. Просто отскакивали. В общем, он уложил их всех и красиво уехал, не забыв прихватить меня, тело нашего оперативника, и сумку с тем, из-за чего, собственно, и произошла та бойня. Как выяснилось, немногим позже не все пули от него отскакивали, и все равно вырубиться себе он позволил, только вернувшись на базу. Заглушил мотор, поставил машину на ручник, и вдруг потух, как свечка на ветру. Такой вот он парень, Костя Кисентин. Спокойный, улыбчивый, абсолютно без дешевых понтов и прочей показухи. Надежный, как крепостная стена. Всегда любил с ним работать. Или просто так изредка пересечься вне трудов праведных, пивка попить, за жизнь потрепаться. Чаще встречаться работа не позволяла. Только сейчас пиво в горло не лезло, и ему тоже. Или не ему. Потому что сидящий напротив хоть и похож был внешне на старого приятеля, но никак никаким боком быть им не мог. Не бывает, просто не может случиться такого, чтобы Костю как будто в камне-дробилке мужик побывал. Черт, и у самого от всего этого мысли дыбом и в башке туман. Полный Эрдоган головного мозга, короче. «Ну, — хрипло проговорил я и немного отхлебнул, чтобы горло прочистить. — Говори уже!» «Толь!» — Костя взял стоящий перед ним до краев полный бокал и сделал пару глотков. И видно было, что ему глубоко плевать, что там внутри, свежее пиво или скипидар с истекшим сроком годности. «У тебя друзья богатые есть?» «Бабки понадобились?» «Да». «Сколько?» «Да хрена!» — прозвучало в ответ. «И срочно!» «Что случилось?» «С Тошкой проблема!» «Это Костин сын, 9-летний крепыш. На хоккей в ЦСКА через весь город ездит 3 раза в неделю, в школе умеренно хулиганит. Ест все, что дают, и всегда просит добавки». «Что с ним?» «Лейк!» — запнулся Костя. «В общем, лейкоз, нужна операция». «За границей», — догадался я. «Если в чем другом Россия уже лет 20 как впереди планеты всей, то в области медицины мы пока отстаем, причем навсегда». «Германии», — уточнил он, — «срочно, иначе кранты». Отставил кружку в сторону и неумело закурил мою сигарету. Раньше, насколько помнится, с никотином он дружбы не водил и даже знаком не был. «А сколько всего надо?» «115 000 евро». «20-ку уже достал, тачку продал, долгов набрал больше никак. Банк в кредите отказал, хату ни заложить, ни продать не могу». «Точно никак не может. Квартира у Кости служебная». «Друзья, говоришь, — задумчиво молвил я. — А что тут, собственно, думать? Нет у меня богатых корешей. Никогда не было и вряд ли будут. В наше время дружить модно исключительно в своем кругу, чтобы не опошлять это чистое, светлое и высокое чувство такой низкой пошлости, как 100 рублей до получки или 1 000 000 000 евро на раскрутку». «Ладно», — он с самого начала все знал, уверен, «просто в таком положении ничего не остается, как надеяться. Пойду я. Там Маринка дома с ума сходит. Спасибо, что выслушал, и заплати за пиво, а то...» «Минуточку». В голову ко мне в этот момент заглянула совершенно, казалось бы, идиотская мысль. Или не такая уж идиотская, разберемся. «На какое число назначена операция?» «На следующую пятницу». Костя сел на место и опять потянулся к сигаретам. 9 дней у нас осталось». «У нас осталось», — уточнил я. «Значит так, ничего гарантировать не могу, но в эту субботу с утречка держись поближе к телефону, позвоню». «Не понял». Рука с зажигалкой замерла на полпути. «Так у тебя все-таки есть богатый друг?» «Нашелся», — сознался я. «Только что о нем вспомнил. Положил на стол между бокалами и тарелками банкноту. Пошли, что ли?» «Куда это ты так заторопился?» «На шопинг».